Запись номер 8. Колдовской камень. Про Осинова и осиновских колдунов знали все ближайших окрестностях. Легенды и предания о колдунах из заброшенной деревни настолько глубоко укоренились в сознании людей, что их отголоски можно встретить в этих краях даже сейчас. Но несколько десятилетий назад список подобных легенд и историй был значительно шире. Многие из этих странных историй были связаны не только с самим Осиновым и его ведьмами, но и с окрестностями поблизости. С болотами и их огнями, со священными рощами, горбами или волшебными холмами, в которых раньше жила чуть. И, конечно же, с особенными камнями в лесах, возле которых всегда что-то происходило или мерещилось. Но никто толком не мог объяснить, что это за камни и почему они в старину считались священными. Похожая история случилась и с небольшой компанией молодых людей, отправившихся за болото к Осинову, чтобы собрать побольше лисичек. Четверо молодых людей — Александр, Павел, Николай, Сергей — и одна девушка Люба отправились на тихую охоту в самую глубину лесов, находящихся за осиновскими болотами. Произошло это во времена, когда самих осиновских колдунов и ведьм уже не осталось. Рассказы о них вспоминались лишь ночью у костра, чтобы напугать наиболее впечатлительных. Но всерьез эти байки уже никто не воспринимал, а поэтому можно было понять, почему молодая компания столь отважна и без оглядки отправилась на поиски грибов туда, куда никто лишний раз не ходит. Грибники собрались основательно, взяли с собой все, что было необходимо для ночевки в лесу, в надежде, конечно, что их улов будет щедрым. Хотя между собой они договорились, что даже если грибов будет не так много, как им хотелось бы, они все равно устроят небольшой пикник. В конце концов, не зря же они решились тащить с собой алкоголь через весь лес. Александр, которого все друзья называли просто Сашкой, знал надежную тропинку через лесную просеку, что огибало огромные осиновские болота и пронизывало их почти насквозь, оставляя совсем небольшой, давно высохший участок болота, перейти через который не представлялось таким уж опасным. Тропинку эту через просеку показал Сашке его дед, с которым они не единожды набирали полные рюкзаки и корзины лисичек. И этот раз не стал исключением. Едва компания пересекла болото, попав в следующий пролесок, как очень скоро перед ними открылся густой и темный лес, полные благородных грибов в таком огромном количестве, что ребята остановились, лишь когда их корзины и рюкзаки с ведрами были набиты до отказа, а солнце начало постепенно приближаться к земле. Недолго думая, компания веселых грибников решила разбить лагерь в ближайшем подходящем месте и приготовиться к ужину с последующей ночевкой. Местом для лагеря стала небольшая открытая делянка, в центре которой был расположен огромный валун с причудливыми узорами. Расположившись в нескольких метрах от него, парни принялись разбивать палатку и помогать своей подруге с ужином. За шумным ужином с алкоголем ребята даже не заметили, как сумерки очень быстро превратились в темную ночь. Ребята вспоминали истории из детства, страшные байки, о которых им рассказывали их старики, и постепенно уже начали готовиться ко сну. Хвойный лапник, густо устеленный под палаткой, манил ребят в сон. Александр, решивший отойти перед сном по малой нужде за камень, уже готовился провалиться в сон, но буквально через минуту вернулся к костру с широко раскрытыми глазами и заметно встревоженный. Люба сразу же обратила на это внимание и, перебив шумные разговоры приятелей, спросила его. «Что случилось?» «Ребята, там кто-то есть». «Где там?» — удивленно переспросил Паша. «Да там, за камнем. Ну вы чё, я же серьезно. «Медведь, что ли?» Все так же спокойно переспросил Паша, явно не доверяя словам своего друга. «Да нет же, там человек стоит какой-то». Ребята на секунду изменились в лице, но тут же рассмеялись. Лишь только Люба заметно насторожилась, и теперь по ней было видно, что сон начал ее покидать. Немного осмотревшись вокруг, она еще раз взглянула на своего друга детства и переспросила. «Ты видел человека за камнем?» «Ну да. Может, это какой-то охотник?» Паша закатил глаза и тут же вмешался в разговор. «Ну какой еще охотник? Почему он тогда не подошел и не поздоровался? Почему он вообще ничего не сказал?» «Да тебе привиделось, наверное, Саня!» Спокойно поддержал своих друзей Николай. «Хочешь, пойдем вместе посмотрим?» С вызовом спросил Колю Саша. «А чего мне смотреть? Я что, не вижу, что ли? Нет там никого». «Ну пойдем посмотрим. Чего бояться-то, если никого там нет?» «Хорошо, давай. Посмотрим на твоего человека в темноте». Ребята отошли от костра к старинному камню и почти растворились в темноте. Тем временем остальная компания продолжала шумно беседовать, подшучивая над своим другом, который, по их мнению, после употребления алкоголя открыл в себе мистические способности. Даже Люба, поддавшись искрометному юмору своих друзей, перестала испуганно озираться по сторонам и вновь начала смеяться вместе со всеми. Через несколько минут послышался напряженный голос Николая. «Эй, мужик, ты чего там стоишь?» Ребята тут же осеклись. А Люба вновь округлила глаза и испуганно посмотрела куда-то в темноту. «Да они просто решили над нами пошутить. Нет там никого». «Точно, на храбрость нас проверяют». Александр и Николай, вернувшись через минуту, принялись убеждать своих друзей в том, что возле камня в темноте и правда кто-то ходит. «А кто это может быть?» — испуганно спросила Люба. «Да я не знаю, говорил же вам, мужик какой-то ходит». Паша вновь закатил глаза к небу и, демонстративно вздохнув, продолжил переубеждать своих друзей. «Да я говорю, они разыгрывают нас, ждут, пока кто-нибудь первый струхнет, чтобы посмеяться потом». Николай испуганно посмотрел на Павла и заговорил едва слышно. «Паша, там и правда кто-то есть. Мужик какой-то в темноте стоит и не двигается. Как псих какой-то». «А как он выглядит?» «Да не видно же. Едва силуэт заметен. Видно, что мужик какой-то. А кто он, как выглядит и как одет, ничего не видно». Возможно, ребятам пришлось бы спорить еще очень долго, но их спор прервал громкий визг Любы. «Смотрите, смотрите, вон он! Кто это?» Паша и Сергей тут же вскочили с места и уставились в темноту. Недалеко от камня действительно виднелась фигура человека, которая начала потихоньку приближаться к огню. Уже через мгновение вновь замерла, как статуя. Фигура была весьма крупного размера, но ее очертания и правда сильно размывались в темноте. Трудно было что-то сказать не только о возрасте мужчины, стоявшего неподалеку, но и даже о том, во что он был одет. Немного помолчав, Сергей решил взять полено из костра и, держа его в одной руке, приблизился к неизвестной фигуре. Проделывая аккуратные медленные шаги в сторону мужчины, парень пытался отчаянно всмотреться в его силуэт. Но все его попытки хоть что-то рассмотреть с расстояния были тщетны. Сергей продолжил аккуратно приближаться к фигуре. В это же время со стороны костра начали раздаваться отборные ругательства, адресованные притаившемуся в темноте незнакомцу. Осмелевший Сергей начал почти в полный шаг приближаться к фигуре, которая при этом принялась плавно отступать еще дальше в темноту. Заметивший это, Павел кричал своему другу. «Серый! Не иди за ним! Он тебя в лес уводит! Ну его к чертовой матери, не иди! Мало ли что там!» Остановившийся Серега с поленом в руках немного подумал и решил вернуться к костру, где друзья сразу же начали расспрашивать его. «Ну что там? Что там? Кто это? Ты его видел?» «Да ничего я не видел. Темень страшная. От света огня еще больше только слепит». Встревоженные ребята подкинули еще немного запасенных дров в костер и с тревогой начали строить теорию о том, кем могла быть эта таинственная фигура в темноте. Ложиться спать в палатке никто не спешил. Ночь становилась все темнее и холоднее. Еще через некоторое время возле камня, но уже с другой стороны, опять появился все тот же силуэт. Неизвестная фигура постояла немного вдали, а потом вновь начала приближаться к костру. «Смотрите, смотрите, опять сюда идет!» — закричала Люба, растолкав друзей от окутавшей их дремоты. «Да что тебе надо-то?» — вскрикнул Павел. «Ты что тут бродишь?» Еще немного подумав, Паша схватил горящее полено из костра и кинул его в сторону силуэта. Полено упало рядом с фигурой в траву и тут же погасло. Еще немного понаблюдав за ночным гостем, парень набрался храбрости и смело двинулся в темноту по направлению силуэта. Пройдя значительное расстояние, остановившись всего в нескольких метрах от незнакомца, Павел почти сразу развернулся и также спокойно, но уверенно двинулся назад. Вернулся к друзьям он в каком-то напуганном и слегка растерянном виде. Серега вопросительно посмотрел на него, но, не дождавшись объяснения от своего друга, спросил. «Ну, кто это?» «Да черт его знает, дед какой-то». «Какой еще дед?» «А я откуда знаю? Подойди к нему, да спроси, кто он такой и на кой сюда припёрся». «Ты ведь только что дошел сам до него, почему не спросил?» «Не хочу я его ни о чем спрашивать. Мутный он какой-то. Что значит мутный? Да не знаю. Стоит и смотрит, как ошарашенный. Глаза выпучены в лохмотьях каких-то. А почему ты его не спросил? Да не хочу я ни о чем его спрашивать. Перешел уже на крик Паша. Ты еще не понял? Не наш это, чужой какой-то, одним словом. Не то это что-то. Ждем первых признаков рассвета и сваливаем отсюда. Ждать осталось немного. Больше никто и ни о чем Пашу не расспрашивал. Вся компания сидела перед костром и начинала постепенно собирать вещи, готовясь сорваться в путь, как только небо посветлеет хотя бы немного. Буквально через полчаса так и произошло. Вместе с темнотой растаял силуэт незнакомца. Собрав палатку и потушив костер, ребята молча выдвинулись в путь. Почти всю дорогу до дома они были угрюмы и молчаливы. А добравшись до своих домов, сразу же отправились спать. Лишь после длительного отдыха они вновь собрались в компании с остальными друзьями, чтобы поведать им о случившемся в лесу возле камня. Но многие, разумеется, им не поверили. А сами ребята так никогда больше и не были ни у того камня, ни в том лесу. Да и о случае том вспоминали неохотно.